Глава 45. Подруга или знакомая? Друг или знакомый? Существующие или миф? Позвони ему на работу и скажи: «Боже, что я наделала?» Он, конечно же, спросит, что случилось. Скажи, что ты нечаянно отправила его член своей знакомой. Он начнет моргать в 10 раз быстрее обычного и пытаться избавиться от кома в горле. В его голове начнется сдвиг шестеренок, перемалывая вопрос в щепки, что делать. Или свою киску его другу-знакомому. Можешь как реально это сделать, если ты очень в себе уверена, так и просто создать такую сказку на ночь. Если делаешь реально, то используй виртуальный номер, чтобы его друг или твоя подруга не поняли, от кого это сообщение. Но сам факт этого может тебя завести. Почему нет? Почему не поиграть? Посмотри, как он реагирует. Представь, если это твоя подруга. Знаешь, как он будет смущаться, когда она придет в гости? А знаешь, как будет круто, когда его знакомый вас встретит? Твой парень будет думать: «Черт, он видел ее киску, он ее хочет». Он будет стараться делать так, чтобы вы не виделись. Как еще можно задействовать знакомых? Или сделать вид, что они задействованы? Миф будет создавать реальность в голове. После секса уткнись в подушку и скажи: «Нет, только не это. Помнишь, перед тем, как мы начали заниматься сексом, я убрала телефон, чтобы он не мешал? Так вот, я нечаянно набрала твоего коллегу, своего начальника, свою подругу, добавляй кого хочешь, и они слышали все. 5 минут слушали». Можешь сыграть тремор рук, чтобы было правдоподобно. До секса можешь сделать дозвон, чтобы было видно исходящий номер. Можешь реально набрать перед сексом, но только с виртуального номера. Вас будут подслушивать? Этот человек, который будет слышать, он не поймет, кто это. Незнакомый виртуальный номер. Голос он вряд ли узнает. А в голове мужчины будет взорвана атомная бомба, потому что его девочку слышали. Он будет знать, что тебя будут хотеть еще сильнее, что на тебя будут косо смотреть. Он будет бояться отпускать тебя на работу, начнет с нее тебя забирать. У него откуда-то появится на это время. На тебя время у него появится. Время, которого раньше не было. Было бы круто, если в это время ты вела бы себя очень развязно. Говорила грязные словечки громко. «Трахни меня как шлюху. Хочу твою сперму в рот. Я твоя сука». Эту игру я рекомендую выполнить 1 раз, не более. Ее будет достаточно, чтобы он подсел на тебя сильнее, больше думал о тебе, сильнее тебя хотел, и ты сама получишь крутые эмоции.